Несколько строк в письме касалось непосредственно меня. Романов писал: «С особым теплым чувством я вспоминаю о моем молодом друге Саше. Парень он скромный, но, как известно, в тихом омуте черти водятся, и со временем он станет таким же кобелем, как я». И вот я в Артемовске. Поезд прибыл в 10 утра. Накануне вечером долго пришлось мне ждать Никиту на темной улице возле дома, где живет Клава. Ждал я, ждал. Думал, что же-то он про меня забыл? Любовь любовью, но нельзя же забывать, что к тебе приехал товарищ, с которым ты давно не виделся. Я вставал со скамейки, нетерпеливо прохаживался под черными в темноте тополями, с досадой поглядывал на освещенное Клавино окно на третьем этаже. Подходил к широкой клумбе, от нее веяло запахом ночной фиалки. Ах ты, боже мой, как хорошо! Закрой глаза и дыши. По-моему, это самый женственный запах. Я возвращался на свою скамейку и думал: счастливцы, они влюблены друг в друга, где уж там помнить о ком-то, кто ждет на улице. Сейчас они погасят свет и домучают друг друга до полного изнеможения. Но тут же я начинал твердить себе: не завидуй. Не завидовать надо, а благодарить судьбу за то, что начинаешь остывать, ведь еще так недавно эта чертова любовь привязывала тебя к месту. Если б не подавил ее в себе, не разъезжал бы сейчас по Донбассу, а бился бы на невидимой привязи. И почему я такой осел? Хотя мне уже 26, кинулся к ней, не успев ничего разглядеть. Я так и не узнал, умна она или глупа. Отказала мне потому, что любит другого, или просто по тупости душевной. А может, совсем наоборот, от чуткого понимания несхожести душ наших. Мне ведь казалось, высочайшее счастье можно узнать только внезапно, захлебнуться одним огромным глотком. Как жаль, что узнавание приходит медленно, по капле, разбавленное временем, как холодной водой. Вспомнилось вдруг. Николай Романов сказал однажды с пижонской улыбочкой: «Чтобы понять женщину, надо сначала овладеть ею». Наверное, в этих словах есть доля истины, несмотря на их петушиный акцент. И не потому ли застряла заноза в душе, что я так и не знаю, что же прошло мимо? А вдруг оно то самое, единственное, что больше уже не придет? Нет, зачем я терзаюсь? Кончилось, и слава Богу. В Клавином окне все так же горел свет, когда я услышал шаги на лестнице внизу. Никита вышел из подъезда. Я спросил: «Ну как, помирились?» «Да, я просил прощения». «Больше не задавай ты ей вопросов. Женщин лучше ни о чем не спрашивать». До общежития мы шли молча. Шаповаленко дома уже не застали, он ушел на смену. Я лег на его койку, вытянул ноги поверх одеяла. Мы потушили свет, но заснуть нам долго не удавалось. В коридоре кто-то пьяный бронился с комендантом общежития, а из открытого в теплую ночь окна доносились приглушенные голоса какой-то парочки. И лучше бы они говорили во весь голос, а то приглушенность эта, черт возьми, заставляла прислушиваться. Хотя в разговоре их не было ничего интересного для постороннего слуха, обрывки фраз и вроде бы ничего не значащие слова. Никита не выдержал, поднялся и громко сказал в окно: «Идите лизаться в другое место». Они что-то обиженно пробормотали и ушли. Утром Никита проводил меня до автобусной остановки. Возле остановки оказался небольшой базарчик. Несколько баб в белых платках выстроились у длинного и узкого в одну доску прилавка. Продавали молоко, сало, ряженку. «Тут я обычно завтракаю», — сказал Никита, быстро и без хлопот. Только успели мы выпить ряженки, как и автобус подошел. Попрощались. Никита сказал: «Приезжай сюда насовсем. Вместе нам веселее будет». На станции я сел в первый же подошедший поезд. До Артемовска надо было проехать каких-нибудь 40 километров. В Артемовске я оставил чемодан на вокзале в камере хранения. У меня мало надежд на Николая II, но я вспоминаю его письмо, его слова о том, что он хорошо устроился. Город встречает меня жарой и пылью.